Глава 17. Лиза. Прошло уже 6 часов с момента ухода Жени. Снова и снова возвращаюсь к его словам, понимая, не выберусь, без него точно. Сейчас все увиденное за прошедшие 2 дня не кажется ужасающим, потому что на смену пришло чувство тотальной обреченности. Рекомендации, выданные им, звучали так просто, что в какой-то момент мне показалось, я непременно справлюсь. А после накрыла паника. Меня трясло и бросало то в жар, то в холод, когда я лишь представила, что попытаюсь все это выполнить. Он оставил деньги и мой паспорт. Допустим, я доберусь в другой город, и... Как жить и на что существовать? Деньги в конце концов закончатся. Картой воспользоваться не могу, чтобы прокормиться. Необходимо найти работу. Где искать? В данный момент я даже не понимаю, где нахожусь территориально. Не выезжала за пределы своей области. Даже за пределы города, 26 лет, существуя в привычной обстановке. А как же Даня и Женька? Как можно ничего не делать? Не искать, не переживать, не ждать? Бездействие уничтожит меня, если я не сделаю, зная, что сделать могла хоть что-то. Найдут ли меня, если обратиться в полицию в другом городе? А в другой области нужно было спросить у Евгения. Но в момент, когда он уходил, откровенно прощаясь, мысли были иные. Они и сейчас приправлены надеждой. Но если учесть, сколько прошло времени, стоит ли мечтать о его возвращении? Не хочу принимать мысль, что он умер. Но она так упорно пробивается в меня, что вновь наворачиваются слезы, и я закрываю лицо полотенцем, гася скулёж. Евгений сказал не привлекать внимания, поэтому плетусь в душ, включаю воду и в голос рыдаю, уткнувшись лбом в холодный кафель. Спустя бесконечное количество времени немного успокаиваюсь, вытираюсь и натягиваю мужскую футболку, которую нашла в шкафу. Не знаю, кому принадлежит выстиранная и растянутая вещь, но вариантов у меня нет. В моменте паники пыталась себя чем-то занять, поэтому по приказу Евгения все же заказала вещи, чтобы мысленно поставить галочку «Один из пунктов исполнен». Выбрала совсем немного, а точнее куртку, свитер, джинсы и нижнее белье. Все простое и дешевое. Если учесть, что деньги, оставленные им, придется растянуть на неопределенный срок, то бессмысленных трат необходимо избежать. Наворачиваю круги по квартире, измеряя пространство шагами, метрами, сантиметрами и всем, что поможет немного отвлечься. Переключиться не получается. Я думаю, думаю, думаю. В конце концов усаживаюсь в кресло, подогнув ноги и натянув футболку на колени, и закрываю глаза. Передо мной лицо Евгения. Спокойное, светлое, красивое. Он действительно привлекательный с моей точки зрения. Так и не спросила, почему он практически всегда в солнцезащитных очках. Может, проблемы со зрением? И почему Арто тоже не поинтересовалась? Если у Женьки фамилия Верховцев, значит, и у него тоже. А отчество? Можно же искать человека лишь по имени и фамилии. Или требуются еще данные. В больницах и моргах точно можно. А если его тело никогда не найдут? И Женьку с Даней не найдут? Вновь обволакивает паника. Хочется бежать и не останавливаться, чтобы избавиться от заполонивших меня мыслей всех разом. Вернуться бы на месяц назад в свою скучную, ничем не примечательную жизнь. Сетовать на судьбу, расстаться с очередным парнем, сожалеть об ошибках и каждый день скандалить с братом. А лучше на полгода, когда в нашем доме появился Жека. Именно он является началом. Если бы Даня не подружился с ним, сейчас я бы не сидела здесь, осмысливая происходящее, которое маячит нерадужными перспективами. Если бы... Щелчок замка и грохот открывшейся двери вмиг переключает внимание, срывая пелену дремы и заставляя собраться. Подскакиваю, но, сделав шаг, застываю на месте, не решаясь сдвинуться с места. Надежда на возвращение Евгения и одновременно страх встретиться лицом к лицу с кем-то чужим вводит в ступор. Из прихожей доносятся шорохи, а затем и грохот, словно что-то тяжелое и железное столкнулось с полом. Больше не медлю и, оказавшись в соседнем помещении, охаю. «Женя, Жень, что случилось? Ты ранен?» Лицо и куртка в крови, но он не обращает на меня внимания, вынимая какие-то куски металла и выкладывая на комод. Последним поднимает длинную тонкую трубку, а затем, спустя минуту, непонятные элементы превращаются в оружие. Массивное, длинное и, на удивление, красивое. Я видела пистолет, но то, что передо мной, выглядит иначе. Закончив, откидывает ножки и аккуратно ставит на пол, попутно разуваясь, стягивая куртку по плечам и откидывая шапку. На волосах тоже кровь, которую он обнаруживает лишь тогда, когда проводит ладонью по голове. Не смею открыть рот, являясь наблюдателем. Евгений не стремится вступить со мной в диалог, резко отодвигает в сторону и направляется в ванную. Дверь за ним закрывается, а я так и стою, радуясь его возвращению и не понимая, что делать. Почти соглашаюсь с собственным решением о невмешательстве, когда до меня доносится сдавленный мужской стон, заставляющий сорваться с места и, распахнув дверь, ворваться в ванную в качестве спасителя. Евгений мгновенно реагирует и смотрит на меня в упор. Тяжелый взгляд заставляет сжаться и сделать шаг назад. Страшный взгляд, неживой. Но спустя секунду в нем проскальзывает талика теплоты, а затем он отворачивается, и я не сразу понимаю, что происходит. На полу валяется свитер и нечто напоминающее жилет с липучками по бокам, а на голом торсе мужчины виднеются темные пятна и подтеки крови. В правой руке медицинская игла, которой он... Едва сдерживаю эмоции, когда Евгений уверенно протыкает ею кожу и уверенно стягивает края раны, судя по количеству крови, глубокой и очень болезненной. Он орудует иглой, не обращая внимания на мое присутствие. Становится неуютно. «Ты не думал обратиться в больницу?» Реакции нет, а Евгений, закончив с процедурой, бросает иглу в раковину и очищает кожу от крови. «Жень, я могу помочь!» Обращает внимание на мое жалкое блеяние. Проходится взглядом по моему телу, задержавшись немного дольше в районе груди, и продолжает избавляться от последствий встречи. «Уходи», — произносит тоном, не позволяющим ослушаться, но я стою, словно вкопанная, и не могу себя заставить удалиться. «Выйди», — гаркает так, что меня встряхивает, и в это же мгновение исчезаю. Оказавшись в комнате, забираюсь с ногами на кровать и прислушиваюсь к редким звукам, доносящимся из ванной. В какой-то момент становится настолько тихо, что я решаюсь подкрасться к двери и прижимаюсь ухом, а когда она внезапно отворяется, отшатываюсь и пячусь, не желая вызвать гнев мужчины. Его бедра обернуты полотенцем, а по груди стекают капли воды, но я смотрю лишь на левое плечо, заклеенное квадратным пластырем, сквозь который просачивается кровь. Евгений медленно надвигается на меня, пугая молчанием и мутным взглядом. Таким я вижу его впервые и не знаю, чего ожидать. Мы знакомы недолго, и, возможно, он способен быть грубым и даже жестоким. По какой-то причине моя вера в него не терпела исключений, но сейчас, когда на меня давят молчание и ощутимое напряжение, я начинаю считать иначе. Препятствие в виде кровати появляется неожиданно. Ноги подгибаются, и я падаю на спину, а он оказывается надо мной, пригвождая своим телом. Сглатываю и часто дышу, не отводя взгляда и реагируя на сменяющиеся на его лице эмоции. «Боишься?» Хриплый голос вызывает дрожь и заставляет кивнуть. «Не надо бояться, светлячок», — произносит спокойно и достаточно мягко. «Особенно сейчас». «Я могу тебе помочь?» — решаюсь спросить. «Можешь». Уголки его губ приподнимаются, но это не улыбка, а скал. «Просто раздвинь ноги». По какой-то причине они разъезжаются сами собой. Он срывает с себя полотенце, и я тут же чувствую твердый член, касающийся внутренней части моего бедра. На мне лишь футболка, потому как свою одежду я затолкала в стиральную машинку, а после развесила на батарею. Именно ее он сейчас тянет вверх, чтобы избавиться и иметь возможность смотреть на мое обнаженное тело. просто смотреть. Потому что Евгений, расположив руки по бокам от моей головы и нависнув надо мной, всматривается в мое лицо, а затем переключается на грудь. Не касается, а лишь изучает, словно все это видит впервые. Он очень напряжен, что выражается в играющих на лице желваках и подрагивающих мышцах. Меня наполняет странное чувство предвкушения и опасности. Что делать? И нужно ли? Не стоит проявлять инициативу, не зная, что в данный момент в голове у мужчины. Расслабься, светлячок. Так просто, расслабься. Да меня сейчас разорвет от непонимания и скованности. Или ты расслабишься, или будет неприятно. Но я все равно тебя выебу. И тебе решать, скулить от удовольствия или от боли. Каждое слово он с трудом выталкивает из себя, находясь на грани самообладания, и даря мгновение, чтобы определить, чем закончится его необходимость сбросить напряжение для меня. Набираю в легкий кислород, а затем шумно выдыхаю, тем самым немного расслабляя себя и взвинчивая его недовольство. Секунда, чтобы мое тело обмякло, и еще несколько, чтобы вспомнить, каким умопомрачительным может быть секс с ним при условии, что я вовлечена в процесс. Отпускаю себя, приняв ситуацию, приподнимаюсь на локтях и тянусь губами к его израненным. Глубоко целую и прикусываю нижнюю губу, оттягивая и отпуская. В ту же секунду Евгений издает короткий рык и набрасывается на мой рот, терзая его без сожалений. Прощальный поцелуй несколькими часами ранее — сама нежность, потому что сейчас он набрасывается на меня, как на кусок мяса, который хочет сожрать. Его руки везде. Мнут, хватают, гладят, сжимают, царапают. Словно их не две, а 10, и все они стараются захватить как можно больше моего тела, принадлежащего только ему. Я ведь сама сказала, что сделаю все для него. И сейчас просто позволяю делать, отвечая на его грубые поцелуи и впиваясь ногтями в его спину, чем раззадориваю еще больше. А когда он оставляет в покое мои губы, которые горят и щиплют, перемещается на грудь, сдавливая обеими руками и прикусывая соски. Больно, но эта боль подстегивает нарастающее возбуждение, сосредотачивающееся между ног и с нетерпением ожидающее его вторжение, которое происходит неожиданно. Толчок, пронзающий тело судорогой, и мой вскрик как показатель принятия всего, что будет происходить дальше. А дальше грубые и быстрые фрикции. Раздвигаю бедра шире, позволяя ему вторгаться в мое тело, и закрываю глаза, ловя первые волны надвигающегося оргазма. Я всегда была уверена, что удовольствие можно получить лишь при условии, что партнер нежен и деликатен, но Евгений — явное доказательство того, что я ошибалась. Горячо, грязно, необузданно, именно так мне нравится. И он дает мне все это, когда переворачивает на живот и, обхватив поясницу, подтягивает к себе и ставит на колени. Марафон продолжается, когда он таранит меня членом, сопровождая каждый толчок скупым хрипом и нецензурной бранью, снова и снова, пока я вновь не срываюсь в оргазм, сжимая его внутри настолько сильно, что получаю хлесткий удар по заднице. Как показатель, что именно это ему сейчас требуется. Предвкушаю, что буду наказана чередой шлепков по пятой точке, но Евгений переворачивает меня, укладывает на спину, и, несмотря на ожидание продолжения приятных издевательств над моим телом, оказывается между моих ног. Втягивает клитор и сосет, кружит языком, опускается к складочкам и вновь захватывает напряженный узелок. Стану и подмахиваю бедрами, выдавливая из себя рваные стоны и умоляя его не останавливаться. Мне так хорошо, что хочется плакать, но получается лишь издавать невнятные звуки. Его губы сменяются членом, а он вновь нависает надо мной, позволяя почувствовать собственный вкус. Притягиваю его, оплетая руками, царапаю его спину и, поддавшись моменту, кусаю шею. Ощущаю, как он замедляется на несколько секунд, а затем, закинув мои ноги себе на плечи, запрокидывает голову и двигает бедрами так быстро, что у меня темнеет перед глазами. Теряюсь в ощущениях, когда Евгений вновь переворачивает меня и укладывает на бок, когда больше не могу даже скулить, тело горит, функционируя на пределе возможностей. Когда он громко стонет, кончая мне на поясницу, заваливаясь на спину и наполняя комнату хриплым дыханием. Даже не верится, что адский марафон желаний одного мужчины окончен. Медленно, очень медленно прихожу в себя, но боюсь пошевелиться, потому как не уверена, что у меня на это достаточно сил. Их все вытрахал мужчина в данный момент, стирающий полотенцем с моего тела свои следы. «Светлячок, ты жива?» Утыкается носом в мой затылок, зарывшись в волосах. «Не уверена. Скорее нет, чем да». «Передохни минут 15 и зайдем на второй круг». Поглаживает мои ягодицы, а я хнычу, уже прикинув, что он добивается моей смерти. Даже не комментирую, с трудом поворачиваю голову, наблюдая, как он раскинулся на кровати в виде звезды, прикрыв глаза. Пластырь полностью пропитался кровью, и мне кажется, что его навыки хирурга оказались бессмысленны. 2 года назад Даня сильно поранил ногу. В травмпункте наложили 7 швов такой же иглой, какой сегодня орудовал Евгений. Непоседливый подросток забил на рекомендации врача, и в этот же день мы еще раз посетили пункт, потому что швы разошлись. Уверена, у того, кто лежит рядом со мной, последствия такие же. Вот только ему было плевать на них, потому что потребность оказаться между моих ног оказалась сильнее. Осторожно прикасаюсь к его руке, ощутив влажную ткань. Перемещаюсь на торс и веду пальцем, чувствуя небольшие рубцы и давно зажившие шрамы. Их много, но каждый является моментом из его непростой жизни. Имели ли они для него важность и к каким выводам привели? Или же это просто череда эпизодов, оставшихся на коже тусклыми воспоминаниями? «Почему Арто?» «Хочу узнать о нем немного больше, и, по-моему, именно сейчас он готов приоткрыться». Алла сказала, что это позывной, но она не знает, как их выбирают. «По-разному. Производные от фамилии, прозвище, прицепившееся еще в школе, индивидуальные ассоциации». «Как выбрал ты?» «Просто, это фамилия». На секунду даже возвращаюсь к жизни, приподнявшись на локте и принимая информацию. «Необычная. Отец француз. Работал при посольстве Франции в Москве. Там познакомился с мамой. Женился. Затем родился я. Имя получил в честь французского деда, которого звали Жени». «А отчество есть?» «Можно было обратиться в посольство и взять справку с разъяснением, что отчество в стране отца не предусмотрено, но мама не хотела, чтобы я выделялся. Отца зовут Анатоль, поэтому идеально сложилось, Анатольевич». «Ты знаешь язык?» «Так, пару предложений. А вот Жека свободно болтает на французском. Видимо, способность к языку передалась через поколение». «А почему он Верховцев?» «Лерка отказалась брать мою. Что-то связанное с родословной и особенностями ее фамилии, детали не помню. Я был не против. Когда Жека родился, я уже занимался не совсем законными вещами, поэтому согласился, чтобы сына записала на свою фамилию». «Но отчество у него Евгеньевич?» «Евгений Евгеньевич», — ухмыляется, почесывая жесткую щетину, которая уверенно исполосовала мое тело отметинами. Тогда это казалось отличным сочетанием. Сейчас я бы дал сыну другое имя. «А твои родители, они живы?» 5 лет назад отец получил наследство от какой-то очень дальней тетки, у которой не было детей. Небольшой домик на берегу Средиземного моря. Сначала полетели уладить вопрос с передачей наследства и посмотреть. Неожиданно маме понравилось, и они перебрались во Францию. Жека хотел поехать к ним после 9 класса. Но Лерка встала на дыбы и не дала разрешения на выезд. «Почему?» «Потому что перестала бы получать от меня деньги. Я продолжал бы его обеспечивать, но только все средства уходили бы в другую страну. Такой расклад ее не устраивал». «Я видела дом, где нашла труп бывшей жены Евгения. Недвижимость в элитном поселке стоит немало. Интересно, она сама приобрела ее?» «Дом в Чудново принадлежал ей?» «Мы жили в городской квартире. На выходные, если я не был в отъезде, уезжали за город. После развода часть недвижимости переписал на Жеку, дом в том числе. Ему там всегда нравилось. Что досталось Валерии? Дома в Испании и на Кипре, квартира в Москве и машина. Цели уничтожить ее, оставив без ничего, у меня не было, если ты об этом. Не знаю, что послужило причиной развода, но мне почему-то кажется дело в Валерии. Да, Женю святым не назовешь, но он, говоря о ней, проявляет скорее сожаление, чем злость. Почему вы разошлись? Вопрос зудит на языке и просится наружу, несмотря на понимание, что Евгений, скорее всего, оставит его без ответа. Переворачивается на бок и смотрит в упор, плотно сжав губы. «Не хочешь рассказывать?» Ни подтверждение, ни отрицание, лишь молчание и ощутимая напряженность. Причина находится сама собой, когда вспоминаю неоднозначную фразу. «Она отказалась от тебя?» Его кадык дергается, давая понять, что я попала в цель. Едва заметная зелень темнеет, и взгляд становится осмысленным и серьезным. Важный момент, когда он решает, стоит ли поделиться, открывшись человеку, с которым знаком совсем немного. Молчание затягивается, являясь подтверждением, что я не достигла допустимого уровня откровенности, и, думаю, этого не случится никогда. «Почему ты почти всегда в очках?» Перевожу тему, чтобы он понял, я отступила. Травма глаза, замена хрусталика и, как результат, фотофобия. Сначала носил очки только днем, а после привык и сделал их частью образа. Костюм, дорогая машина и очки. Ты производишь впечатление. Костюм — привычка со времен перевозчиков. Кто они? Алла упоминала, что ее отец занимается перевозками. Ты тоже? Перевозчики занимаются транспортировкой грузов и людей по стране и за ее пределы. Почти всегда это те, кто не хочет светиться, и предметы, требующие особого внимания. Ты долго был перевозчиком? Почти 10 лет. А потом? Стал человеком, который решает личные вопросы босса кардинально. И оружие, оставленное в прихожей, является доказательством его слов. Большое и устрашающее. Я не решилась бы к нему даже прикоснуться. «Почему ты?» «Проявил себя». Феллер обратил внимание, предложил другую должность, я согласился. Смена деятельности далась мне непросто. «Иногда нами управляют обстоятельства, а не собственные желания. Кажется, произношу что-то умное и стоящее, потому что Евгений едва заметно кивает. По своей природе я консерватор». Любые перемены для меня болезненны. Я могу годами ходить в один и тот же магазин, ездить на одной и той же машине, не приобретать новые вещи, если привязан к старым. А в личном плане? Я был в браке 12 лет, разводиться не планировал, меня все устраивало. И что, даже налево ни разу не сходил? Подстегиваю его, ожидая получить хотя бы намек на ветренность, но лицо Евгения остается серьезным. Возможно, ты удивишься, но нет. Я за постоянство во всем. В сексе тоже? Приподнимает бровь, ожидая продолжения. Заметила, что мы откатываем одну и ту же программу по твоему сценарию. Наверное, впервые в жизни я открыто говорю с мужчиной о сексе. Вернее, пытаюсь говорить, вероятно, с пунцовым лицом и бегающим взглядом. Может, пришло время внести изменения? Например... Приближаюсь к его лицу, проведя большим пальцем по разбитой брови, припухшей скуле и чуть надавливая на поврежденные губы, отметив, что Евгений не отворачивается, отдавшись моим робким движениям. Например, добавить немного нежности. Касаюсь его губ своими, осторожно и мягко захватываю сначала верхнюю, затем нижнюю и ненавязчиво углубляю поцелуй. Хочу продлить редкий момент, когда он не пожирает меня, сметая напором, а позволяет проявить инициативу. Мужская ладонь оказывается на моей спине, двигаясь по позвоночнику вверх и останавливаясь на шее. Чувствую давление в районе затылка, но лишь для того, чтобы зафиксировать мою голову и отдаться чувственному поцелую. Не знаю, насколько непривычна для него подобная медлительность, но Евгений позволяет мне вести, навязывая правила. В любой момент он может перехватить инициативу и пройтись по мне катком, но пока отдается моим губам и, кажется, вовлекается в процесс. Неспешность затягивает, и я провожу ладонью по его грубым волосам, переходя на плечи и его спину. Ощущаю напряжение в мужском теле, но не отступаю, наоборот, детально исследую, получая удовольствие от касаний. Поцелуй становится более требовательным, и Евгений вжимает меня в свое тело, чтобы я смогла ощутить напряженный член, упирающийся в мой живот. Если мы и зайдем на второй круг, то исключительно на моих условиях. В противном случае до оргазма я не доживу. Не сильно толкаю его в грудь, а когда Евгений оказывается на спине, вопросительно приподняв бровь и возмутившись моей инициативности, взбираюсь на него и, уперев руки по бокам от его головы, вновь касаюсь сухих губ. Но не планирую долго их истязать, спускаясь касаниями по подбородку, шее и груди, уделяя особое внимание соскам. Не знаю, насколько может быть приятна такая ласка для мужчины, но он меня не останавливает, награждая сбившимся дыханием. А я отпускаю себя, забыв о скованности, веду языком по его животу, приближаясь к члену, который то и дело задеваю грудью, ползая по мужчине. Устроившись между его ног, насаживаюсь ртом на внушительный орган, наслаждаясь коротким звуком, похожим на стон. Захватываю член, позволяю погрузиться в рот и выпускаю, мазнув языком по головке. Вряд ли терпения Евгения хватит надолго, но сейчас наслаждаюсь моментом и мужчиной, который позволил проявить себя. В какой-то момент ощущаю, как Женя напрягается, а член у меня во рту увеличивается. И в ту же секунду оказываюсь на спине, приняв, я больше не в роли ведущей. Но неожиданно он отвечает тем же, когда задерживается на моей груди, обводя языком круги на сосках, осторожно втягивая ртом. По телу расползается приятное покалывание, приводящее к дрожи и потребности ощутить в себе мужчину. Несмотря на измотанность, возбуждение захватывает по мере продвижения рта Жени по моему телу. А когда он сжимает мою ягодицу и прихватывает кожу зубами, взвизгиваю и улыбаюсь. Не может он размеренно, не хочет ждать, не готов играть по чужим правилам. Но, видимо, с этим мужчиной иначе не выйдет. Расталкивает мои ноги и оказывается сверху, а я готовлюсь к резкому вторжению. Но, вопреки ожиданиям, член погружается в меня медленно, а когда входит полностью... Глаза закатываются сами собой от остроты ощущений. Несильные толчки дают возможность наполниться ощущениями, плыть к наслаждению медленно, впитывать аромат и звуки Жени. Так хорошо, что я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на ощущениях, отбросив терзающие мысли и десятки вопросов, живущих во мне. Сейчас только он и я. Совсем немного времени, чтобы стать для него важным моментом, без предположений и возможных нас. Возможно, их не будет, но все это оставим на завтра, которое уже сегодня. Приходится открыть глаза, когда он замирает, и столкнуться с теплым, светлым взглядом. Относительно любого другого мужчины я могла бы подумать, что они наполнены чем-то большим, чем простое удовлетворение желания. Но Женя... Я никогда не узнаю, о чем думает и сожалеет этот мужчина. Поэтому, когда оказываюсь на животе, принимаю тот факт, что ему надоело сдерживаться, но движения все такие же размеренные, хотя и более напористые. Толчок за толчком он подводит меня к плавно подступающему оргазму. Выгибаюсь и в какой-то момент двигаю тазом ему навстречу, высекая при столкновении шлепки и наслаждаясь звуками наших тел, необычно и возбуждающе. Напряжение внутри меня растет. Женя двигается быстрее, подводя нас обоих к финалу. И я прихожу к нему первая, не сдерживая стон и сгребая пальцами простыню. Он почти сразу догоняет меня, издав глухой рык и оросив мою спину теплыми каплями. Сползаю вперед, распластавшись на животе и приходя в себя после секса по моим правилам. Мне кажется, я совершила над Евгением насильственные действия, заставив сдерживаться и изменить привычный алгоритм. И даже когда он очищает мою кожу полотенцем, не реагирую, ожидая привычного для него момента. И он не заставляет себя ждать, оказавшись за моей спиной и уткнувшись носом в затылок. «Я знаю, что ты хотел по-другому, но спасибо за возможность почувствовать тебя иначе», произношу, не поворачиваясь и укутавшись в его объятия. Ответа не жду, лишь даю понять, что иногда можно замедлиться и ощутить глубже, острее, как сейчас, когда он проявляет нежность, когда порхает подушечками пальцев по моей коже, очерчивая плечо, талию и остановившись на бедре. Иногда скорость мешает насладиться такими моментами, которые после хочется вспоминать и пропускать через себя. Возможно, именно они — единственное, что я сохраню после него. «Спи, светлячок. Завтра решим, что делать дальше». «Уже завтра?» Скупой свет пробивается сквозь щель между занавесками, оповещая, что новый день уже наступил. «Завтра наступит, когда скажу я».